Глава 21. Когда, наконец, все успокоились и разошлись, инспектор в свою комнату, коляшка в свою, а кот неведомо куда, я нацепила тапочки и направилась к себе. Хотелось тишины и покоя, и что уж греха таить, еды. Прямо сейчас и желательно побольше. Я вошла в комнату, развернула на столе скатерть, расправила очень тщательно. Вроде бы просто расстелила, а вроде и погладила. Снова напрашиваться на ужин к инспектору не хотелось. «Ну что, моя дорогая, хватит обижаться», — сказала я самым примирительным голосом. «Я сегодня заслужила нормальный ужин, не сомневайся». Скатерть на мгновение задумалась, а затем на столе появилась тарелочка. Сказать, что порция была скромной, — это ничего не сказать. Несколько оливок, пара тончайших ломтиков сыра и кусочек хлеба, который просвечивал насквозь. Какое-то время я молча разглядывала предложенную инсталляцию, символ неслыханной кулинарной скупости. Теплилась робкая надежда, что это еще не все, и к легкой закуске сейчас добавится основное блюдо. Но этого не произошло. И я обиженно возмутилась. «Эй, ты меня ни с кем не перепутала? Может, с коляшкой? Вот ему такая порция как раз по размеру. Ну и по заслугам тоже. А я у нас нормальных размеров, и лавку, между прочим, не грабила. Наоборот, все для нее делаю. Бегаю по деревням, уже не знаю, как извернуться, чтобы хоть что-то продать». Скатерть никак не отреагировала на мои жалобы. Еды на столе не прибавилось, она явно не собиралась менять свое решение. «Знаешь что?» — сказала я сердито. «Сама такое ешь, а я не буду». Развернулась, хлопнула дверью и решительно направилась в ванную комнату. Было обидно до слез. В конце концов, я имею полное право на приличный ужин. В горячей ванне я немного успокоилась. Полежала, пожалела себя и даже смогла прийти в нормальное настроение. Только вот голод никуда не делся. А наоборот, усилился настолько, что теперь даже та самая жалкая порция оказалась очень даже привлекательной. Еще более привлекательной мне виделась идея напроситься на ужин к инспектору. Только пришлось себя остановить. Слишком уж часто мы стали вместе ужинать, завтракать, а иногда и просыпаться. Хватит. Вон, сегодня он уже заметил, что я смотрю на него как-то не так. А за ужином еще ляпну что-то не то. Ну нет, лучше перебьюсь сыром и оливками. Я вздохнула и, завернувшись в халат, вернулась в комнату, уже готовая примириться с крошечной едой. Но меня ждал сюрприз. Да такой, что я замерла на пороге, не веря глазам. Стол ломился от всевозможных вкусностей. Здесь было и золотистое жаркое, от которого поднимался невероятный аромат, и большие куски свежего хлеба с аппетитной хрустящей корочкой, и горка ароматных пирожков, и сыры, и салаты, и даже небольшой тортик в центре стола. Скатерть, похоже, раскаялась и решила загладить свою вину. Я приблизилась к столу. «Ладно, так и быть. Возможно, я тебя прощу. Но еще подумаю», — строго сказала я, хотя в душе все ликовало, а в животе радостно урчало. Но не портить же из-за этого воспитательный момент. Так что я продолжила ворчать. «Попробовать надо, оценить. Да, на вид неплохо, но кто знает». Дверь скрипнула и приоткрылась. В комнату заглянул инспектор. Он бросил взгляд на шикарно накрытый стол и с удивлением перевел его на меня. «А ты жаловалась на скатерть, что кормит плохо, качественные продукты зажимает. Зря ты на нее возводишь напраслину. Она ведь старается как может». Я только вздохнула. Вот же вредная скатерть. И тут все испортила. Хоть вроде и хотела как лучше. Нашла время демонстрировать щедрость. Прямо на глазах у инспектора. Теперь он точно решит, что я напрашивалась к нему на завтраки и ужины с какой-то другой целью. Ох, ну за что мне все это? «Знаете», — вдруг сказал инспектор, глядя на стол, словно только что заметил ломящееся от угощения великолепие. «Раз уж все готово, давайте поужинаем здесь». «Почему бы и нет?» — ответила я и зачем-то добавила. «Не пропадать же еде». Получилось не очень-то вежливо. «Ешьте, гости дорогие, все равно выбрасывать». Но инспектор, кажется, не обратил на это внимания, погруженный в какие-то свои мысли. Просто кивнул и занял место за столом. Я села напротив. Какое-то время мы ели молча. Потом я подала голос. «Что касается защиты лавки, как думаете, того, что есть, достаточно? «Этот колдун, он же с нами не справится?» Я ожидала простого и быстрого ответа. «Конечно, не справится, о чем разговор? Мы сильнее всех и точка». Только инспектор почему-то молчал. И молчал. И опять молчал. Секунд 10, не меньше. То есть целую вечность. А потом вздохнул и сказал. «Не знаю». Прямо скажем, совсем не тот ответ, какого я ожидала. А потому продолжила вопросительно смотреть на инспектора. Вдруг что-то еще скажет. И он снова сказал совсем не то, что мне хотелось бы услышать. «Дело в том, что я совершенно не представляю, что это за колдун и каковы его силы». «То есть, может быть...» Ох, как мне не хотелось заканчивать эту фразу. «Может случиться что угодно», — честно ответил инспектор. «Нужно выяснить у коляшки, как далеко отсюда этот замок. Возможно, мне самому стоит туда наведаться». От услышанного у меня потемнело перед глазами. Уж не знаю, чего я испугалась больше — остаться в лавке без инспектора или того, что он один без защиты лавки пойдет прямо в логово колдуна. Я резко поднялась из-за стола. «Ждите», — бросила коротко и вышла в торговый зал. Иногда просто от страха мозги начинают работать лучше. Видимо, поэтому решение пришло быстро. Я подошла к сундуку и постучала по крышке. Не слишком громко, но весьма выразительно, и приказала. «А ну-ка, дружок, выдай-ка мне полный каталог всех колдунов этого мира». И для верности добавила. «Для личного пользования. Только не делай вид, что такого товара у тебя нет. Не разочаровывай меня». Еще раз строго глянула на крышку сундука и резко ее распахнула. Не могу сказать, что была уверена в положительном результате, так что не удивилась бы, если бы увидела дно сундука. Но внутри лежала книга, довольно пухлая и даже с какой-никакой обложкой. Я осторожно взяла ее в руки и прочла название. «Полный каталог колдунов этого мира». Получилось. Ну надо же, получилось. Пока я ошарашенно разглядывала обложку, за моей спиной раздался голос инспектора. «Позволь-ка». Он аккуратно забрал книгу из моих рук и принялся внимательно ее разглядывать. «И как ты это сделала, женщина?» — удивленно спросил он. «Такой книги в природе не существует». Я небрежно повела плечом. «Какой интерес в том, чтобы добывать вещи, которые существуют в природе? Настоящий профессионал должен уметь доставать то, чего вообще нет». Не дождавшись ответа, я гордо прошествовала мимо инспектора в свою комнату и теперь уже не сомневалась. Мне вслед тоже кое-кто смотрит восхищенно. Инспектор вернулся к прерванному ужину, сел за стол и теперь задумчиво листал книгу, аккуратно переворачивал страницы, внимательно вглядывался в мелкий шрифт. «Похоже, их тут немало. И как же мы найдем своего?» Инспектор вдруг побледнел. Исчезла вся уверенность, спокойствие, и на долю секунды мне показалось, что передо мной стоит не грозный инспектор, способный одним взглядом заставить виновного во всем сознаться, а совершенно растерянный и даже, страшно сказать, самый обычный человек. Таким я его еще никогда не видела. «Что-то случилось?» — осторожно спросила я, стараясь не выдать собственного беспокойства. «Я знаю этого колдуна», — тихо сказал он, закрывая книгу. Слова сорвались с моих губ, прежде чем я успела сообразить, что говорю. «Это тот самый колдун, который отобрал ваше сердце?» Тишина, наступившая после моего вопроса, показалась мне гулкой и оглушающей. Я мысленно обругала себя. «Ну кто за язык-то тянул?» Я готова была провалиться сквозь землю от собственного бестактного любопытства. «Простите», — залепетала я, разом покраснев до корней волос. «Понимаю, это совершенно не мое дело». «А эта история уже вас настигла?» — усмехнулся инспектор. «Очень живучая сплетня, что поделать». Ненадолго замолчал и затем добавил. «Все верно. Именно он».